Глава 30. Мила. В свой кабинет Дуло вернулся ближе к полуночи. Филиппов с Румянцевым уже отправились в гостиницу. Сам он решил выкурить сигарету, а потом уж поехать домой. Сильно болела голова. То ли от усталости, то ли от голода. «Можно к вам?» Дуло обернулся. «Курочка, ты? Что ты делаешь на работе так поздно?» Она даже не обратила внимания, что Сергей обратился к ней по фамилии. «Я в шоке». «Еще раз, и не так трагично. Не ожидала от Пети Сикорского». «Таких продажных, как он, у нас пруд пруди», — успокоил ее Сергей. «Вот вы так говорите, ведь и вам неприятно». «Неприятно», — подтвердил он. «Как в любой профессии, и у нас сволочи попадаются. И я не знаю, кто в этом виноват, чья это ошибка». «Дорого обходятся нам эти ошибки», — курочка всхлипнула. «Ты про Флегонтова?» — Дуло нахмурился. «Здесь я ошибся». «И я...» — она вздрагивала от сдерживаемых рыданий. «Он мне не нравился. Думала, какой-то сухарь». «Вот видишь, людям свойственно ошибаться. Как он, кстати?» Звонила в реанимацию. «Состояние тяжелое». Сергей подошел к курочке. «Что у тебя в руках?» «Это ребята-оперативники передали. Нашли на даче, где Флегонтов арестовал Трифонова». Сергей взял пакет и заглянул внутрь. Вытащил оттуда паспорт и авиабилет. Взглянул на него и вдруг схватил свою куртку, на ходу крикнул курочке. «Звони быстро Филиппову! Пусть с Румянцевым срочно выходят на улицу, я их заберу!» Он сбежал по лестнице, перемахнул вестибюль и выскочил во двор управления. Рванул дверцу машины, прыгнул в салон, выехал на улицу и помчался к гостинице. Румянцев с Филипповым уже поджидали его на обочине дороги. Опустив стекло, Дуло выкрикнул: «Быстро в машину!» Филиппов упал на сиденье, словно куль. Вслед за ним влез Румянцев. «Что стряслось?» Иван Макарыч с трудом перевел дух. «У Трифонова был куплен билет на самолет до Праги. Думаю, тем же самолетом полетит и его жена. Когда рейс?» Дуло посмотрел на часы. «Через 1:40. Гони!» — крикнул Филиппов и для верности пристегнулся. «Сначала за Полиной», — сообщил Сергей. «Зачем? Она видела живьем эту Милу, а мы только на фотографии». «Это правильно», — согласился Иван Макарыч. «А успеем?» «Должны успеть». Полина, вопреки обыкновению, собралась за пару минут. Сергей заранее ей позвонил, и к их приезду она уже стояла на улице, так что даже не пришлось заезжать во двор. К рейсу они успели. И как только забежали в здание аэропорта, все четверо направились в дежурное отделение полиции. Дежурный по вокзалу отвел их сначала к регистрационной стойке, потом к паспортному контролю. Полина во все глаза смотрела вокруг. Ее голова вращалась, будто пропеллер. Несколько раз ей казалось, что она видит Милу, но потом выяснила, что это ошибка. Многие пассажиры уже прошли паспортный контроль, а значит, пересекли границу Российской Федерации. «Нам нужно туда!» — Дуло указал на нейтральную территорию, где сиял витринами магазин. «Никак нет!» — отозвался дежурный. «Там преступница, убийца. Нам нужно ее задержать». «Не моя компетенция», — сказал офицер. «Никто не разрешит без документа пересечь границу. У вас с собой есть загранпаспорт?» «Слушай, офицер», — Дуло напряг всю силу своего убеждения, — «мы не можем ее упустить». «Я знаю, как это сделать», — воскликнула Полина. Все обернулись к ней. «Как?» «Нужно узнать, где находится багаж этого рейса». Дежурный побежал к стойке регистрации. Поговорив с ним, девушка в форме встала со своего рабочего места и вышла за дверь, куда обычно уплывает зарегистрированный на стойке багаж. Спустя минуту она выглянула и махнула рукой. Все четверо, вместе с ними дежурный офицер, проследовали в багажное отделение. Там, у больших ворот, стояли три багажные тележки, прицепленные одна к другой. В них лежали сумки, чемоданы и прочий багаж. «Вот, ищите, что вам нужно», — сказала девушка. Полина, как сумасшедшая, бросилась к первой тележке и обежала ее кругом, приседая и заглядывая внутрь. Потом к другой почти сразу обнаружила то, что ей нужно. «Вон тот!» Мужчины энергично раскидали то, что лежало сверху, вытащили нужный чемодан и поставили перед Полиной. «Он?» — спросил Дуло. «Кажется...» — Полина внимательно оглядела чемодан. «Он или кажется?» Наконец Полина уверенно ответила. «Он!» «Что теперь?» Филиппов обернулся к дежурному офицеру. Тот посмотрел на девушку с регистрацией. «Идемте», — сказала она и побежала обратно к стойке. Все последовали за ней. Румянцев тащил чемодан. Спустя минуту девушка нашла фамилию пассажирки, которой принадлежал багаж. «Можно его открыть?» — осторожно поинтересовалась Полина. «Ни в коем случае», — воскликнул дежурный. «Это возможно только на таможне и в присутствии владельца». «А если мы попросим досмотреть его на таможне?» Сергей Дуло склонился к ее уху и тихо спросил. «Что ты задумала?» Она снова обратилась к дежурному. «Ну так что?» «Сейчас узнаю». Он побежал к таможне и вскоре вернулся с двумя офицерами пограничных войск. Один из них взял чемодан и понес в служебную комнату. Следом двинулись все остальные. Зайдя в комнату и оставив чемодан на столе для досмотра, пограничник оглядел всю компанию. «Группа захвата?» Сергей Дуло, Филиппов и Румянцев показали свои удостоверения. Офицер снял трубку и велел сделать объявление. Оно прозвучало. Пассажирку с пражского рейса просили подойти к паспортному контролю. Минут через пять в комнату вошла высокая черноволосая женщина. Ее сопровождал офицер-пограничник. Удивившись тому, что она брюнетка, Полина все же узнала свою недавнюю попутчицу. «Мила, это она!» Женщина вздрогнула, но быстро овладела собой, поправив очки, произнесла: «Вы обознались». Недолго думая, Полина подлетела к ней и сорвала с лица очки с темными стеклами. Увидев необычный голубой цвет ее глаз, она победно повернулась к своим спутникам. «Это она!» Филиппов подошел к пограничнику. «Не могли бы вы предоставить нам комнату для допроса?» Тот спросил. «Пассажирка остается? Она задержана. Самолет полетит без нее». Оба офицера, дежурный и пограничник, вышли. Дуло поставил стул в центр комнаты и указал на него рукой. «Садитесь». «Спасибо, я постою», — с достоинством ответила Трифонова. «Вы не поняли, это не просьба». Она с вызовом спросила. «Приказ? Мы с вами не в игрушки играем. Делайте, что велят». Трифонова опустилась на стул. Пройдясь по комнате, Дуло остановился возле нее. «Готовы дать показания?» «Я не понимаю, в чем вы меня обвиняете». «В организации и осуществлении террористического акта на железнодорожном вокзале, в убийстве Татьяны Масейкиной». «В краже моего чемодана!» — вмешалась Полина и, перехватив жесткий взгляд мужа, стала оправдываться. «Между прочим, я за него 2000 евро платила!» Взглянув на Полину, Трифонова равнодушно спросила. «Она сумасшедшая?» Затем объяснила. «Я сама покупала свой чемодан». «Эта женщина врет!» — заявила Полина. «И я могу доказать!» Она подошла к чемодану, бесцеремонно открыла его, запустила руку во внутренний карман и достала яркую бирку с цепочкой. «Ну и что?» — Трифонова снисходительно улыбнулась. «Эта бирка висела на чемодане, когда я его покупала». «А вот и нет. Эту бирку купила я. К тому же это не бирка, а чип». «О чем ты говоришь?» — заволновался Сергей, опасаясь, что жена попадет в неловкое положение. «В этом чипе содержится информация о самом чемодане, обо мне и о том, куда я поехала». Все стали удивленно переглядываться, и только задержанная сохраняла спокойствие. Полина достала свой телефон. «Сейчас я зайду на сайт компании, которая продала мне этот чип, введу код». Она ткнула пальцем в 10-значное число, написанное на бирке. «И вы все увидите заключенную в нем информацию». Полина постучала по экрану мобильника пальцами, немного подождала и протянула его Филиппову. Тот взял телефон, взглянул на экран и прочитал. «Полина Сергеевна Сверская. Следует в Санкт-Петербург. Дата отъезда 27 сентября». Иван Макарыч отдал мобильник Сергею, тот сунул его Трифоновой. «А что, теперь существует такая услуга?» – не сдержавшись, поинтересовался Румянцев. «Компания специализируется на отслеживании пропавшего багажа», – объяснила Полина. Сергей Дуло сказал, обращаясь к Трифоновой. «Теперь мы знаем. Это чемодан, который ваш муж подменил в поезде». «Пока она меня отвлекала», – встряла Полина. «Кстати», – продолжил Сергей, – «он уже согласился на сделку со следствием и дал показания. Побоялся, что если не получит защиту, Пархатский его прикончит», – добавил Филиппов. Людмила Трифонова подняла голову и обвела взглядом всех, кто был в комнате. «Будете отвечать?» – она молчала. «Вам я тоже предлагаю защиту и сделку со следствием», — сказал Сергей. «Могу я увидеть своего мужа?» — тихо спросила она. «Если дадите показания, вас ждет очная ставка». «Хорошо, я все расскажу». Трифонова кивнула и опустила глаза. «Саша привлек меня, потому что нам пообещали хорошие деньги. Мы хотели купить на них домик у моря. Месяц назад я поехала в Питер. Мне приказали разыскать подругу его жены». Она кивнула на Дуло. «Я сняла комнату в 34-й квартире рядом с Масейкиной». «У Галины Ивановны Сутиной», — дополнил Филиппов. «Мы познакомились и стали подругами». «С Масейкиной?» — уточнил Сергей. «Да». У Татьяны имелся любовник, и она меня с ним познакомила. Когда ее муж уезжал, этот молодой человек приходил к ней домой. «Вы ее шантажировали?» — задал вопрос Дуло. «Я сказала, что если она не вызовет в Санкт-Петербург Сверскую и Дуло, я все расскажу ее мужу. Она согласилась или ее заставили?» «Согласилась». Татьяна разыскала Сверскую в соцсетях и связалась с ней. Первые сеансы видеосвязи мы проводили из питерской квартиры Пархатского. «Зачем?» – спросил Дуло. «Хотели понадежнее зацепить вашу Полину. Рассчитывали на ее любопытство. И я специально подучила Татьяну сказать, что ее муж торгует авиатопливом». «Что было потом?» «Потом Масейкина что-то почувствовала. И когда вы не поехали...» Трифонова посмотрела на Дуло. Ее пришлось заставить еще раз связаться со Сверской и уговорить приехать одной. Этот сеанс проводили уже из дома Масейкиной и без меня. «Поэтому выключили видеокамеру», — догадалась Полина. Сергей уточнил. «Вы в это время ехали в поезде. Кто был с Масейкиной?» «Охранник Пархатского». «Что было дальше?» «В поезде моя задача была удержать Сверскую в кресле, пока муж менял чемоданы. Потом я сфотографировала ее и бросила телефон». «Кто из вас послал сигнал на взрыватель?» — спросил Дуло. «Этого я не помню». «Да, это и не важно», — громко сказал Филиппов. «Ответят оба. Дальше рассказывайте». «Потом мы отдали ее вещи в пункт приема для бедных». Она взглянула на Полину. «Зачем?» — спросил Дуло. «Не предполагали, что можете проколоться?» Трифонова опустила глаза, но потом в упор посмотрела на Дуло. «По-видимому, вам никогда не приходилось пропускать занятия в школе из-за того, что нечего обуть и надеть?» «Благородные!» — усмехнулся Филиппов. «Бедным помогли!» — он посуровел. «А за то, что столько людей положили, совесть не мучает?» — Дуло заметил. «В этих категориях они не сильны. Давайте пойдем дальше». Потом я сторожила Масейкину. Она была на грани срыва, и я не знала, что делать. «Это правда, что ее муж уехал с любовницей?» — спросила Полина. «Правда», — подтвердила Трифонова. «Он тоже ей наставил рога. Потом пришли вы». Она поочередно посмотрела на Полину и Дуло. Я вколола Татьяне наркотик, открыла дверь и позвонила в полицию, а сама ушла к Сутиной. «Вы устроили ей передоз?» — уточнил Филиппов. «А что еще мне было с ней делать? Куда, по-вашему, я должна была ее деть?» Подвернулся удобный случай свалить вину на других. Я и воспользовалась. «Можно спрошу?» — Полина подняла руку. «Давай», — разрешил Дуло. Она обратилась к Трифоновой. «Кто из вас придумал трюк с чемоданами?» Она улыбнулась. «Конечно, я. Мы говорили с мужем по телефону. Он следил за тобой и в тот момент ожидал у магазина, пока ты покупала чемодан. Я ему сказала, 100% она с ним в Питер поедет. И велела купить точно такой же». Полина искоса посмотрела на мужа, тот улыбнулся. «Вся неразбериха началась из-за того, что не вовремя нашли ту девчонку», — продолжила Трифонова. «Труп Вики Любимовой?» — спросил Дуло. «Если бы ее обнаружили на пару часов раньше, вы бы уехали в Питер вместе с женой, и все бы прошло как по маслу». «И тем не менее, все случилось, как случилось», — резюмировал Дуло. «Ну, что?» — он обернулся к Филиппову. «Пакуем и по домам?» «Вызывай наряд и отправляй ее в следственный изолятор», — посоветовал Иван Макарыч. Дуло вытащил мобильник и отошел в сторону, чтобы сделать звонок. Полина подошла к чемодану и оглянулась на Трифонову. «И забери свои вещи из моего чемодана», — сказала она с обидой.